Глава третья. Эмми Кэхилл считала, что у нее самый надоедливый младший брат на свете. И это было до того, как он почти что толкнул ее на смерть. Все начиналось в тот день, когда мистер Макинтайр зачитал завещание их бабушке и показал им видео. Эмми пребывала в шоке. Она обнаружила, что держит в руках зеленую полоску бумаги стоимостью в 1 миллион долларов. Вызов? Опасный секрет? Что вообще происходит? Она смотрела широко раскрытыми глазами на потухший экран. Она не могла поверить, что ее бабушка могла сделать нечто подобное. Видео было снято, должно быть, много месяцев назад, судя по тому, как выглядела Грейс. То, что Эмми увидела ее такой на экране, причинило ей больше боли, чем если бы ей насыпали соль на рану. Как могла Грейс планировать что-то столь грандиозное и не предупредить их заранее? Эмми никогда не надеялась унаследовать много. Все, что она хотела, это что-нибудь, что напоминало бы ей о Грейс. Подарок на память, может, одно из ее прекрасных украшений. А теперь это. Она чувствовала себя в полной растерянности. И то, что Дэн скакал вокруг так, словно ему не терпелось в туалет, не помогало Эмми сосредоточиться. «Миллион долларов!» – вопил Дэн. «Я мог бы купить себе карточку молодого спортсмена Микки Мантла и Бэйб Рут 1914-го!» Его галстук сбился на сторону, улыбка тоже была какая-то кривая. Под одним глазом у него был шрам. Остался с того случая, когда в 7 лет он совершал воздушный налет и рухнул вместе со своим пластиковым АК-47. Вот таким он был маленьким сорвиголовой. Но что действительно возмутило Эмми, так это то, как удобно он себя чувствовал. Словно все эти люди совершенно не волновали его. Эмми ненавидела скопление людей. Ей казалось, что все смотрят на нее, ожидая, когда она допустит оплошность и выставит себя в дурацком свете. Иногда ей снился кошмар. Она видела себя на дне ямы, а все, кого она знала, смотрели на нее сверху вниз и смеялись. Она пыталась выбраться из ямы, но у нее никогда не получалось. Прямо сейчас все, что она хотела сделать, это побежать наверх в библиотеку Грейс, закрыться там и свернуться калачиком в кресле с книжкой в руках. Она хотела найти Саладина, египетского кота Грейс, и прижать его к себе. Но Грейс была мертва, а бедный кот, кто знает, где он теперь. Она смахнула с глаз слезы, думая о своей последней встрече с Грейс. «Ты заставишь меня гордиться собой, Эмми», — сказала Грейс тогда. Они сидели на кровати с балдахином, и Саладин мурлыкал рядышком. Грейс показывала ей начерченную вручную карту Африки и рассказывала о своих приключениях, когда она была юной исследовательницей. Грейс тогда выглядела хрупкой и слабой, но глаза ее сияли. Солнечный свет падал на ее волосы, отчего те выглядели серебряными. «У меня было много приключений, дорогая, но они померкнут по сравнению с твоими». Эмми захотелось плакать. Как Грейс могла думать, что у нее, Эмми, будут замечательные приключения? Она с трудом собирала все свое мужество, чтобы каждое утро приходить в школу. «Я мог бы купить меч-ниндзя!» Продолжал болтать Дэн. «Или кавалерийскую шашку, какие были в гражданскую войну!» «Дэн, замолчи», — сказала она. «Это все серьезно». «Но деньги...» «Я знаю», — сказала она. «Если мы возьмем деньги, нам придется отложить их на колледж и все такое. Ты же знаешь, какая она, тетя Беатрис». Дэн нахмурился, словно он успел позабыть об этом. Он прекрасно знал, что тетя Беатрис заботится о них только ради Грейс. Эмми всегда мечтала, чтобы Грейс усыновила их после смерти родителей. Но Грейс этого не сделала, по причинам, которые она никогда не объясняла. Она принудила Беатрис стать их опекуном. Последние 7 лет Дэн и Эмми были на попечении Беатрис и жили в крошечной квартирке с вечно меняющимися няньками. Беатрис платила за все, но платила немного. Эмми и Дэну хватало еды, и каждые полгода они получали по новому комплекту одежды. Но на этом все заканчивалось. Никаких подарков на дни рождения, никаких особых развлечений, никаких карманных денег. Они ходили в обычную среднюю школу, и у Эми никогда не было лишних денег, чтобы купить книги. Она пользовалась общественной библиотекой и иногда проводила время в Букинисте на Бойлстон, где персонал знал ее. Дэн зарабатывал немного денег самостоятельно, торгуя коллекционными карточками, но это были крохи. Каждый день с понедельника по пятницу Эми корила в душе Грейс за то, что она не воспитывает их сама. Но каждые выходные Эми просто не в силах была больше сердиться на нее. Когда они приезжали в особняк, Грейс уделяла внимание только им, была в их полном распоряжении. Она общалась с ними так, словно они были для нее самыми важными людьми на свете. Когда Эми набиралась смелости спросить, почему им нельзя быть с Грейс все время, Грейс лишь грустно улыбалась. «Есть причины, милая. Придет день, и ты поймешь». Теперь Грейс больше не было. Эми не знала, что предпримет тетя Беатрис. Но они точно могли бы воспользоваться деньгами. Это значило, что у них была бы некая свобода. Возможно, они могли бы снять квартиру побольше. Они могли бы покупать книги, когда им того захочется. И даже пойти в колледж. Эми отчаянно хотела поступить в Гарвард. Она хотела изучать историю и археологию. Маме это понравилось бы. По крайней мере, Эми надеялась, что понравилось бы. Эми так мало знала о своих родителях. Она даже не знала, почему они с Дэном носят девичью фамилию матери, в то время как фамилия их отца была Трент. Она спросила однажды об этом Грейс, но та только улыбнулась. «Так захотели твои родители», — сказала она. Но упрямые и гордые нотки в ее голосе заставили Эми задуматься, а не была ли то на самом деле идея Грейс, чтобы они носили фамилию Кэхилл. Эми с трудом могла вспомнить мамино лицо или что-нибудь о своих родителях до той роковой ночи, когда они умерли. И это было то, о чем Эми изо всех сил старалась не думать. «Окей», – протянул Дэн. «Тогда я потрачу мой миллион на мою коллекцию. Ты можешь тратить на свой колледж, и все счастливы». Эми чувствовала себя подавленно. Споры были слышны по всему залу. Холты выглядели так, словно у них шли военные действия. Шинейд Старлинг держал своих братьев Неда и Теда так, чтобы они не набросились друг на друга. Ирина Спасская быстро тараторила что-то по-русски тому парню с телешоу, Йоне Уизарду и его отцу. Но потому, как они уставились на нее, было понятно, что они не понимают ни слова. Злые голоса наполнили большой зал. Это было так, словно они разрывали Грейс на кусочки, мелочно скандаля из-за ее наследства. Их настолько не волновало, что бабушка Эми только что отошла в мир иной. Затем кто-то прямо у нее за спиной сказал: «Вы, конечно, откажетесь от участия в состязании». Это был Иэн Кабра со своей надоедливой сестрой Натали, которая стояла рядом с ним. Помимо ее воли, сердце Эми дрогнуло, потому что Иэн был очень красив. У него была восхитительная смуглая кожа, янтарные глаза и безупречная улыбка. Ему было 14, так же, как и ей, но он был одет как взрослый, в костюм с галстуком. Он даже пах вкусно, источая аромат гвоздики. Эми разозлилась на себя за то, что обратила на это внимание. «Я огорчился бы, если с вами что-нибудь случилось», – проворковал Иэн. «И вам так нужны деньги?» Натали прикрыла рот рукой в притворном изумлении. Она была похожа на ожившую куклу в своем шелковом платье. Ее роскошные черные волосы рассыпались по плечам. «Правильно, Иэн. Они бедны. Все время забываю. Кажется таким странным то, что мы родственники». Эми почувствовала, что краснеет. Она хотела сказать что-нибудь едкое в ответ, но голос ее не слушался. «Да? Правда?» – сказал Дэн. «Ну, может, мы и не родственники. Может, вы инопланетные мутанты, потому что настоящие дети не одеваются как банкиры и не летают на частном самолете своего папочки». Иэн улыбнулся. «Ты неправильно понял меня, дорогой кузен. Мы очень счастливы за вас. Мы хотим, чтобы вы взяли деньги, прекрасно зажили и никогда больше о нас не вспоминали». «Грейс!» Удалось выдавить Эми, и она ненавидела себя за то, что не может совладать с собой. «Грейс хотела бы...» «Хотела бы, чтобы вы рисковали жизнью?» — подсказал Иэн. «Откуда вы знаете? «Она что, говорила вам о том, что планирует это состязание?» Неймин и Дэн не ответили. «Понятно», — сказал Иэн. «Должно быть это ужасно, считать себя любимцами Грейс и быть оставленными вот так во мраке. Возможно, вы вовсе не так много значили для старушки, как вам казалось, а?» «Да ладно, Иэн», — проворчала Натали. «Возможно, Грейс просто знала, что они не решатся принять вызов. Звучит весьма опасно». Натали улыбнулась Эми. «Мы ни за что не хотели бы увидеть, как вы погибнете мучительной смертью, не правда ли?» «Та-та!» Кабры медленно растаяли в толпе. «Та-та!» — передразнил Дэн. «Что за ничтожество?» Часть Эмми хотела кинуться кабрам вслед и запустить в них стулом. Но другая ее часть хотела заползти под какой-нибудь камень и спрятаться. Ей страшно хотелось сказать им все, но она не могла даже просто говорить. «Они принимают вызов», — пробормотала она. «Ага, ну понятно», — сказал Дэн. «Что им еще пара миллионов долларов? Они могут себе позволить выбросить их на ветер». «Они нам угрожали. Они не хотят, чтобы мы участвовали». «Может, это они погибнут мучительной смертью», — задумчиво сказал Дэн. «Интересно в любом случае, а что это за сокровище?» «Разве это имеет значение?» — горько спросила Эми. «Мы не можем искать его. У нас едва хватает денег на автобусные билеты». Но все равно было понятно, что ей это интересно. Грейс ездила с исследованиями по всему миру. Может, сокровище оказаться затерянной египетской гробницей или золотом пиратов. Мистер Макинтайр говорил, приз сделает победителей самыми могущественными людьми на Земле. Что может обладать такой силой? И почему существует именно 39 ключей? Она не могла устоять. Ей было любопытно. Ей нравились тайны и головоломки. Когда она была помладше, она играла, как будто мама еще жива, и они отправляются вместе на археологические раскопки. Как будто иногда Грейс тоже ездила с ними. Только они, трое, счастливые от того, что познают и исследуют мир. Но это была лишь глупая выдумка. «Плохи дела», — хмуро проворчал Дэн. «Я бы с радостью стер улыбки с лиц этих кабра». Как раз в этот момент тетя Беатрис схватила их за руки. Ее лицо было перекошено от ярости. Изо рта у нее пахло нафталином. «Вы, ни один, ни другой не вздумаете наделать глупостей. Я безоговорочно намерена взять свой миллион долларов, и вы сделаете то же самое. Ничего не бойтесь, я положу ваши деньги на специальный счет для вас, пока вы не станете взрослыми. Я вычту из них только свой процент за услуги, а взамен разрешу вам оставаться на моем попечении». Эмми аж поперхнулась от ярости. «Вы разрешите нам отдать вам наши 2 миллиона долларов?» Как только она это произнесла, она не поверила своим ушам. Неужели у нее хватило мужества сказать это? Обычно Беатрис пугала ее до смерти. Даже Дэн выглядел потрясенным. «Знайте свое место, юная леди», — предостерегла Беатрис. «Делайте то, за что готовы нести ответственность, или...» «Или что?» Невинно спросил Дэн. Лицо Беатрис стало пунцовым. «Или, маленький выскочка, я откажусь от опеки над вами и сдам вас социальным службам. Вы будете сиротами без гроша в кармане, и я позабочусь о том, чтобы никто больше из рода Кэхилл не помог вам. Все это дело бред. Вы возьмете деньги и больше не будете иметь ничего общего с этим нелепым планом моей сестры по поискам». Она резко оборвала себя. «Поиском чего?» – спросил Дэн. «Неважно», – сказала Беатрис. Шокированная Эми вдруг поняла, что тетя Беатрис боится. «Просто сделайте правильный выбор, или можете больше не рассчитывать на мою поддержку». Она удалилась, гордо вскинув голову. Эми посмотрела на Дэна, но прежде чем она успела что-нибудь сказать, мистер Макинтайр позвонил в колокольчик. Постепенно споры и пререкания в большом зале стихли. Собравшиеся заняли свои места. «Время пришло», — сказал мистер Макинтайр. «Я должен предупредить вас, что когда выбор будет сделан, возврата уже не будет. Никто не сможет сказать, что передумал. «Погодите-ка минутку», — сказал Алистер Оу. «Так нечестно. Нам почти ничего не известно об испытании, которое нам предстоит. Как мы можем судить, стоит ли игра свеч?» Мистер Макинтайр поджал губы. «Я ограничен в том, о чем могу рассказывать, сэр. Вам известно, что род Кэхилл очень большой и старинный. У него есть много ветвей. Некоторые из присутствующих даже не подозревали до сего дня, что принадлежат к этому роду. Но, как сказала мадам Кэхилл в своем видеопослании, этот род всегда способствовал формированию человеческой цивилизации. Некоторые важные исторические деятели на самом деле были Кэхиллами». Восторженный гомон наполнил зал. Мысли Эми обгоняли одна другую. Она всегда знала, что Кэхиллы важный род. Многие из них были богаты, они жили по всему миру, но формирование человеческой цивилизации... Она не была уверена, что понимает, что именно мистер Макинтайр имеет в виду. «Исторические деятели!» – проревел мистер Холт. «Кто, например?» Мистер Макинтайр откашлялся. «Сэр, вы были бы поставлены в затруднительное положение, заставь я вас назвать хотя бы одно значимое историческое лицо за последние несколько веков, которое не являлось бы Кэхиллом по крови». «Авраам Линкольн!» – выкрикнула кузина Ингрид. «Элеонора Рузвельт!» «Да», – просто ответил мистер Макинтайр. «Еще раз да». В зале повисла оглушительная тишина. «Гарри Гудини?» – крикнул Мэдисон Холт. «Льюис и Кларк?» – предложил его сестра Рейган. «Да, да и да», – сказал мистер Макинтайр. «Да ладно, бросьте!» – завопил мистер Холт. «Это невозможно!» «Я согласен», – сказал дядя Хосе. «Вы дурите нас, мистер Макинтайр». «Я полностью серьезен», – заверил его старый юрист. «И все же, все предыдущие достижения клана Кэхилл – ничто по сравнению с задачей, представшей перед вами. Настало время, чтобы вы раскрыли величайший секрет Кэхиллов и стали самыми могущественными представителями этого рода в истории, или же погибли, пытаясь разгадать его». Эми почувствовала что-то холодное и тяжелое в животе, словно она проглотила пушечное ядро. Какое отношение может она иметь ко всем этим знаменитым людям? Как могла Грейс подумать, что Эмми сможет стать могущественнее их всех? Разве такое возможно? Эмми нервничала даже при мысли об этом. Нет никаких шансов, что у нее хватит смелости на опасную головоломку. Но если они с Дэном не примут участие в предстоящем испытании... Она вспомнила, как Беатрис вцепилась в их руки, веля забрать деньги. Если что, Беатрис найдет способ похитить у них 2 миллиона долларов. Эмми не в силах будет противостоять ей. Им придется вернуться в свою унылую квартирку. И никаких перемен, кроме того, что Грейс умерла, для них не предвидится. Ни долгожданных поездок на выходные, ничего, что напоминало бы о ней. Эмми всегда считала, что ничего не будет хуже смерти родителей, но вот это было. Они с Дэном остались совершенно одни. Единственным выходом была эта сумасшедшая идея, что они – часть великого исторического рода, часть какого-то загадочного испытания. У Эмми стали потеть ладони. «Участие в соревновании», — говорил тем временем мистер Макинтайр, — «приведет вас к сокровищу, но только один из вас доберется до него, один человек». Его взгляд полоснул по лицу Эмми. «Или одна команда. Большего я вам сказать не могу, я и сам не знаю, куда заведет погоня. Я уполномочен только указать вам начальный путь, следить за вашими успехами и слегка направлять. Итак, кто первый?» Тетя Беатрис встала. «Это нелепо. Те из вас, кто согласится играть в эту глупую игру, дураки. Я возьму деньги». Мистер Макинтайр кивнул. «Как угодно, мадам. Как только вы покинете этот зал, счет, указанный на вашем ваучере, активируется. Можете снять ваши деньги со счета в Королевском банке Шотландии, когда вам будет угодно. Кто следующий?» Еще несколько человек поднялись и забрали деньги. Дядя Хосе, кузина Ингрид, дюжина человек, которых Эми не знала. Каждый брал зеленый ваучер и тут же становился миллионером. Затем поднялись Иэн и Натали Кабра. «Мы принимаем вызов», – провозгласил Иэн. «Мы будем работать как команда из двух человек. Дайте нам ключ». «Ну, очень хорошо», – сказал мистер Макинтайр. «Ваши ваучеры, пожалуйста». Иэн и Натали подошли к столу. Мистер Макинтайр вытащил серебряную зажигалку и сжег обе бумажки стоимостью $1 000 000 каждая. Взамен он протянул Иэну и Натали светло-коричневый конверт, скрепленный красной восковой печатью. «Ваш первый ключ. Вы не должны открывать конверт, пока не будет дана команда сделать это. Вы, Иэн и Натали Кабра, будете командой номер один». «Эй!» – возразил мистер Холт. «Мы всей семьей принимаем вызов. Мы хотим быть командой номер один». «Мы номер один». Принялись скандалировать младшие Холты. Их пес Арнольд стал подпрыгивать и лаять вместе с ними. Мистер Макинтайр поднял руку, призывая к молчанию. «Ну, очень хорошо, мистер Холт. Ваучер вашей семьи, пожалуйста. Вы будете командой...» «Да, вы тоже будете командой». Они обменяли 5 бумажек в $5 000 000 за один коричневый конверт с ключом. И Холты даже глазом не моргнули. Когда они возвращались строем к своим местам, Рейган больно задел Эми по плечу. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского, соплячка». Следующим на ноги поднялся Алистер Оу. «Ну что ж, очень хорошо. Не могу устоять против интересной загадки. Полагаю, вы можете назвать меня командой номер 3». Дальше тройняшки Старлинг рванули вперед. Они выложили свои ваучеры на стол, и $3 000 000 сгорели в огне. «Да...» — сказала Ирина Спасская. «Я тоже сыграю в эту игру. Я работаю одна». «Эй, йоу, подождите-ка!» Йона Уизард направился вперед, медленно и вальяжно, словно прикидывался уличным панком. Так, как он это делал, кто хочет стать гангстером. Что было, в общем-то, нелепо, потому что у него было около $1 000 000 000 на счету, и жил он в Беверли-Хиллз. «Я просто в восторге от всего этого». Он хлопком положил ваучер на стол. «Выкладывайте ключ, родственнички». «Мы бы хотели снимать состязания на видео», — тоненько пропел его отец. «Нет», — сказал мистер Макинтайр. «Но ведь получилась бы отличная телепередача», — сказал отец. «Я мог бы договориться со студиями о процентном разделении». «Нет», — настойчиво повторил мистер Макинтайр. «Это не для развлечения и забав, сэр. Это вопрос жизни и смерти». Мистер Макинтайр оглядел зал и остановил взгляд на Эми. «Кто еще?» – спросил он. «Настало время выбора». Эми поняла, что они с Дэном последние, кто еще не принял решение. Большинство из 40 гостей выбрали деньги. 6 команд приняли вызов. Все либо старше, либо богаче, либо с большими шансами на успех, чем у Эми и Дэна. Тетя Беатрис сверкала глазами, предупреждая, что они вот-вот останутся без опеки. Иэн самодовольно улыбался. «Возможно, вы вовсе не так много значили для старушки, как вам казалось, а?» Эмми вспомнила и слова его противной сестрички Натали. Грейс просто знала, что они не решатся принять вызов. От стыда у Эми вспыхнуло лицо. Может, Кабры и правы. Когда Холты перевернули ее брата вверх тормашками, она не полезла в драку. Когда Кабры оскорбляли ее, она просто стояла и слушала, словно язык проглотив. Где ей справиться с опасным и трудным состязанием? Но затем она услышала другой голос у себя в голове. «Ты сделаешь так, что я буду гордиться тобой, Эми». И вдруг она поняла, это именно то, о чем говорила тогда Грейс. Это приключение, в которое Эми, по словам Грейс, должна была отправиться. А если нет, она может забраться под камень и прятаться там до конца своих дней. Она посмотрела на брата. Каким бы надоедливым он ни был, Они всегда могли общаться глазами, просто взглянув друг на друга. Это была не телепатия или что-то в этом духе. Нет, она просто могла сказать, о чем думает ее брат. «Это много денег», — говорил Дэн. «Много обалденных бейсбольных открыток». «Мама и папа хотели бы, чтобы мы попробовали», — отвечала Эми глазами. «Это то, что Грейс хотела бы от нас». «Да, но Бэйб Рут и Микки Мантл...» «Иэн и Натали придут в бешенство», — упрашивала Эми. «А тетя Беатрис взорвется от ярости». Улыбка расплылась по лицу Дэна. «Пожалуй, Бэйб Рут может подождать». Эми взяла его ваучер. Они подошли к столу вместе, и Эми протянула руку к зажигалке мистера Макентайра. «Мы в игре», — сказала она ему и превратила 2 миллиона долларов в дым.